Слугобра с кивком, что-то буркнув, впустил его через заднюю дверь, и он зашагал прямо в свечной подвал. Несколько тамошних парней оплавляли свечи в обычной манере, педантично и очень медленно. Но Ната нигде видно не было, и тогда Треф, рискуя здравым умом и обонянием, заглянул в общую спальню. Нат спал на своей подстилке, держась за живот. Очень большой живот. Учитывая его субтильное в норме сложение, теперь вид у Ната был как у змеи, которая проглотила чересчур большую козу. На память Треву пришли пытливый взгляд и встревоженный голос Игоря. Он обвел глазами подстилку и заметил огрызок корки и несколько крошек. Судя по запаху, пирог был очень вкусный. Более того, Трев знал лишь одного человека, способного испечь такой соблазнительный пирог. Что бы ни лежало сейчас в желудке у Ната, радость, которая заставляла Трева буквально лететь по улицам, как только он вышел из участка, вытекла сквозь мыски ботинок. Он зашагал по каменным коридорам в ночную кухню. Остатки оптимизма истекали по капле, пока он шел по дорожке из крошек, но радость вспыхнула с новой силой, как только он увидел Джульетту и, ах да, Гленду. На руинах ночной кухни, которая превратилась в хаос оторванных дверец и обкусанных корочек. «А, мистер Навроди», — сказала Гленда, складывая руки на груди. «Всего один вопрос. Кто сожрал все пироги?» Радость росла и росла, пока не наполнила Трева серебристым светом. В последний раз он спал в нормальной постели трое суток назад, и день выдался не то чтобы вполне обычным. Он широко улыбнулся, глядя в пустоту, и Джульетта едва успела его подхватить, прежде чем он рухнул на пол.